Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО, и сегодня я одинокий Волк Маквейн. Сегодня я веду, значит, телепередачу нашу в одиночку. Сейчас со всех боевую обстановку я пока не буду обсуждать, да, это мы сделаем с Даней. Вот, могу сказать только, что на всех направлениях продолжаются жабячи прыжки. Значит, на всех направлениях мы потихоньку ползем в сторону противника. Противник оставляет посадку за посадкой, улицу за улицей. И, значит, кому интересно, посмотрите осинты. Там очень качественно сейчас, значит, подтверждают, где кто был, где какой удар нанесен. Противник подтверждает наше продвижение. Вот. Значит, Сквертинский не подтверждает наше продвижение. Он говорит, что они продвигаются, а мы не продвигаемся. Вот. Ну, суть не в этом. Хотел поговорить на такую интересную тему, которая сейчас очень активно в интернете муссируется, о возможном, вероятном нашем наступлении на Харьков. Да? Сейчас, значит, истерия идет на, значит, информационных платформах противника, но, значит, он пасует нам, что, значит, наша сторона разогнала наступление, и поэтому у них там такой возник кризис. Да, и, но мы видим в основном все разговоры о том, что мы будем наступать на, значит, в их телеграм-каналах, на Ютубе и так далее. Да, все обсуждают. Да. Светилы, аналитики заявляют, что у России недостаточно сил для того, чтобы провести это наступление. Я хочу огорчить, значит, у России силы есть, у нас их достаточно, предостаточно. Резервы постоянно пополняются, готовятся. Единственное, что я не знаю, где наше командование решит их применить. Да? Но мы сегодня поговорим о Харькове. Да? Харьков, значит, сейчас подвергается ударам, да, наши, значит, военные как-то подстроились, научились, как-то правильно рассчитали, я не знаю, как это все работает, да, и наносят, значит, бомбовые удары по Харькову, да, и это ощутимо сказывается, значит, на противнике. Ну, смысл какой? Вообще, Харьков изначально, ну, на мой взгляд, непрофессиональный, да, и, на мой взгляд, я полагал, что Харьков мы заберем, значит, в военном плане изначально. То есть я думал, что, ну, Харьков мы в любом случае очень быстро возьмем, так как Харьков находится ближе всего к нашей границе находился, да, и я полагал, что в начале СВО основные бои развяжутся за Харьков. Да? Тем более, Харьков, история харьковского наступления уже была. Значит, наши войска освобождали Харьков в 43-м году. Да? Значит, все эти операции изучаются в военных вузах, в академиях. Я так надеюсь. Да? И я думал, что исходя из этого, значит, наши военные начальники проведут разбор этих событий, планирование. И вот Харьков мы, значит, возьмем очень быстро. Многие сейчас мне скажут, что Харьков очень большой город и так далее. Ну, в Харькове живет миллион сто человек, да, если верить каким-то, значит, интернет-ресурсам. Я не знаю, может, там как в Москве 15 миллионов или больше, но вот ресурсы, значит, пишут, что миллион человек, да. Мариуполь 500-тысячный город, да, и Мариуполь для такого количества населения взяли очень быстро, да, 3 месяца. Вот, и я, соответственно, полагал так, что с Харьковом будет то же самое. То есть мы очень быстро сможем там продвинуться и его взять, да. Харьков, ну, надо было бы окружать, да, и уже, значит, осаждать потихоньку, как-то там выполнять операции по его зачистке. Вот. И, соответственно, Я на 100% был уверен, да, я даже вот сам, значит, внутри себя в своем прогнозе ошибся. Почему? Потому что я думал, что дистанции позволяют нашим орланам летать, там все контролировать и так далее. И мы там будем иметь полное превосходство в разведывательных данных, подавим там, значит, артиллерию противника, да, будем наносить по каким-то крупным скоплением противника удары, да, и вот таким способом нам удастся, значит, все это окружить. И плюс еще удобно очень было, что Харьков находится очень близко к нашей границе, можно было быстро наладить логистику, да, и так далее. Но что-то там у нас не получилось, да, вот я на этом направлении не работал, и, скажем так, всех нюансов я не знаю, да, вот, но судя по тому, что в Харьков запустили одну роту 2-й бригады спецназа, да, которая там, значит, героически сражалась. Вот. Ну, можно было понять, что, скажем так, не то чтобы не удалось рассчитать, да, а ну, просто отправить, значит, спецназ без поддержки, без ничего, просто в город, непонятно с какой задачей, но это явно были ошибки, да, то есть, ну, либо человек, который на этом направлении командовал, он ничего не понимал, да, либо не знал, что делать, и значит, были допущены такие ошибки, да, которые не позволили там нам действовать на этом участке нормально. Понятное дело, что так как это все находится вблизи наших границ, противник тоже предполагал, что мы будем наступать на Харьков, да, готовился к этому. То есть, в принципе, никаких неожиданностей для нас быть там не должно. Ну, так вышло, что, значит, случились такие роковые ошибки допущены были. Да. Ну, ладно. Да. Но я изначально был уверен на 100%, просто это мое мнение, что мы Харьков должны были брать сразу с наскока. Ну, я имею в виду не забежать в Харьков, а именно спланировать операцию по его окружению и, значит, зачистке Харькова наподобие Мариупольской кампании. Да? Что, собственно говоря, повторили и, значит, бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Да? Они тоже пытались штурмовать, значит, город, да, потом пошли в клещи, там, я не знаю, были отвлекающие удары, возможно, когда показывали, что они будут наступать в лоб. Потом были клещи, да, взяли в этот полукотел, та самая, значит, бахмутская мясорубка, да, куда, значит, противник входил и там нес потери, да. То есть везде все вот два удачных штурма городов, ну, Бахмут, он намного меньше, чем Мариуполь, да, и вот это тоже один из удачных штурмов городов. Сейчас еще добавилась Авдеевка. Да? Авдеевку тоже практически захлопнули в котел. Она находилась в таком полукотле. И противник понял, что уже не может сопротивляться, да, и вышел оттуда. То есть все вот три таких вот знаковых, значит, штурмов городов, да, они все были связаны с окружением. То есть я изначально тоже полагал, что Харьков будет предпринята попытка заблокировать, окружить, да, как в классических военных всех историях, да, и он делится потом на сектора, и, значит, район за районом, значит, противник внутри уже блокированного города начинает уничтожаться, скажем так, да, но мы этого не увидели. Мы увидели там, ну, я уже описал, там повторяться, но смысла нету, да. Для меня вообще большая, ну, большое удивление, что мы не использовали свои козыри в этот период на, скажем так, на максималках, да, то есть у нас уже были орланы, орланы появились не во время СВО, их придумали, да, они уже были до СВО. И почему у нас их не было тысяч орланов, да, или там, я не знаю, там десятков тысяч, может, тысячи были, но десятков тысяч не было, да. Вот для меня это тоже очень странно. Потому что я полагал, что так как город рядом, мы просто там все изучим, излетаем, будем знать, что под каким кустом сидит, значит, разведчик противника, под каким деревцем стоит танк и так далее. Да, и просто все это будет поражаться, и солдаты, значит, спокойно, с минимальными потерями пойдут его окружать. Но, значит, произошло, что произошло, мы все это прекрасно помним, все эти жуткие кадры. И сейчас становится вопрос о том, что, значит, в СМИ разгоняется, что Харьков будет снова подвергнут, значит, окружению. Да. Что могу сказать сразу? Да, то, что сейчас, ну, в сети вот попадаются видео, где показывают, что мирные жители покидают город, да, там машины в три потока, понятное дело, что люди, там очень много наших людей, да, которые за Россию, которые ждут Россию, да, и им приходится оставить свои дома. Но я могу сказать, что они это делают очень, ну, правильно. Почему? Потому что если, я не утверждаю, если те, значит, слухи, вот эта информация, которая в интернете разгоняется, да, и все-таки штурм Харькова будет, как мы видим, что еще ни один крупный город за проведение этой кампании не удалось там взять там без разрушений. Да. Вот все вот последние города, которые мы брали штурмом, да, они практически там, ну, не то чтобы исчезают, но они, значит, несут очень большие разрушения. Да. Поэтому, конечно же, мирным жителям, пока вот сейчас такая неопределенность, будет какая-то операция, не будет какая-то операция этой, да, но лучше все-таки дома свои покинуть, потому что с учетом, я думаю, тех ошибок и того опыта, который произошел у нас, да, за последнее время, я думаю, что применяться будет, наверное, конечно, все вооружение, но также будут пытаться применять его точечно, избирательно, но так, чтобы, ну, там, случайно что-то куда-то не упало, ну, не бывает. Поэтому тот, кто покидает город, они абсолютно правильно делают. Лучше эти все события переждать где-то, да, более в безопасном месте. Вот. Что я хочу сказать, что, ну, на мой взгляд, было бы все-таки, наверное, правильно, если все-таки, значит, у нас такой план есть, взятие Харькова, да, то, ну, я бы силы распределил бы просто следующим способом. Да, сейчас уже ЧВК «Вагнер», такого подразделения мы не видим, да, командиров, которые управляли этим подразделением, к сожалению, нету. Того же Уткина мы потеряли. Вот. Но что можно сделать сейчас? Да? Сейчас, на мой взгляд, чтобы вот не посылать просто какие-то отряды спецназа, которые, предположим, все это время работали в лесопосадках, а потом их сейчас возьмут, соберут и отправят на штурм города, ну, это может быть очередная катастрофа и ошибка. Да? Поэтому, на мой взгляд, было бы правильно, если бы вот те подразделения, в которых сохранились, ну, костяк, допустим, бойцов ЧВК «Вагнер», которые участвовали при штурме «Солидара», которые участвовали при штурме «Бахмута», да, этих людей надо было бы собрать, я не знаю, что им пообещать, какие там золотые горы, и чтобы они участвовали непосредственно, значит, в боях в самом городе, да, а уже обхват города, да, делали подразделения Министерства обороны. Ну, сейчас все в составе Министерства обороны находятся, но я так распределяю, чтобы было понятно просто, да. Например, допустим, вот я не говорю конкретно это подразделение взять и срочно их перебросить там на какое-то направление, да, вот типа, по типу как камертон, да, я не знаю, может быть, еще есть подразделение, где, допустим, командир подразделения, бывший вагнеровец, да, который долгое время служил в Вагнере, да, и его бойцы, его подчиненные там, да, там в составе батальона или больше, там, я не знаю, бригады, они тоже бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые принимали участие тоже в штурме Бахмута. Да? То есть вот, вот такие подразделения необходимо было бы собрать для боевых действий в городе, да, и окружение, соответственно, уже проводить с подразделениями Министерства обороны, потому что там больше техники, больше возможностей, поддержки, взаимодействия между там, авиацией и так далее. Да. Но непосредственно в город должны были бы заходить те люди, которые уже участвовали в штурме города, да, которые вот только что получили реальный боевой опыт, да, и они еще его не забыли и готовы были бы его применить. Да. Без, также без окружения, скажем так, подобный город подобного масштаба взять будет очень сложно. Это все займет очень много времени. Да? Многие сейчас говорят, миллионник, там можем там несколько лет воевать, можем и несколько лет воевать, а можем воевать, допустим, так же, как и в Мариуполе. Да? То есть в Мариуполе тоже был большой гарнизон, но 3 месяца он продержался, а потом просто, значит, на Ильича, по-моему, 1300 человек, и 2300 в Азовстали, сдались в плен. То есть люди не захотели сражаться. Ну, даже если мы возьмем Мариуполь, миллионник, да, и по, ситуация пойдет по, значит, по хорошему сценарию развиваться, и предположим, мы просто предположим, что удастся нам взять в окружение Харьков, ну, пускай будет из-за того, что город-миллионник, пускай будет полгода. Не 3 месяца будут они там отбиваться, а полгода. Да. Многие скажут, что сейчас нужна будет группировка там, чуть ли не 500 тысяч, чтобы Харьков взять. Но на самом деле не совсем так. Почему? Потому что вот Мариуполь 500-тысячный город. И, ну так, по информации, что его штурмовало около 30 тысяч человек, да, ну, возможно, бои какие-то за подходы к городу были или еще что-то, и какие-то массы, значит, пехоты и подразделений находились там. Но вот я лично могу сказать, за тот участок, на котором я сам лично находился, там было очень мало людей. То есть людей можно было пересчитать, там, ну, там, я не знаю, там, вот с нашего направления, где были мы, да, наступало вот 5-й батальон, его разделили на 2 части. Одну часть там, в составе УБТФ частично перебросили, значит, на одну сторону Мариуполя. Вот с нашей стороны около 40 человек было. Обеспечение, понятное дело, занималось своими делами. Я имею в виду тех, которые вот непосредственно находились на передовой, которых людей мы видели, которые участвовали в штурмовых операциях. Также с нами был, по-моему, 2-й батальон 9-го полка морской пехоты, тоже человек 60. Их потом добавили им, значит, мобилизованных. Также передавали уже позже, уже когда бои были уже на окраинах, зацепились мы, и бои были уже, скажем, на окраинах Мариуполя, также были переброшены подразделения Министерства обороны. Изначально приехали только, значит, около 3 танков было. Это непосредственно Министерство обороны. Новые танки, которые явно отличались от танков, значит, те, которые были в первом корпусе, да, это были современные танки, и там они по динамической защите отличались, и, значит, и просто по внешнему виду. Несколько было, там, около тоже 3-4 БМП-3, которые выполняли, в принципе, те же функции, что и танки. Потом была какая-то вот перетасовка, потом эти танки и эти БМП вот исчезали, вместо них приезжали, допустим, 102-й полк приехал, да, тоже понятно, что звучит полк, но на самом деле там, ну, было, наверное, человек, ну, может, около 100, наверное, да, и вот танков не было у них, были только БМП-3, вот они усиляли, значит, это направление, там, может, недели 2, только все привыкли, их убрали, через время, причем воевали потом сами, потом добавили нам Росгвардию из Чеченской Республики, потом ее тоже перебросили куда-то и на другое направление, значит, в том же Мариуполе, но они уже там воевали сами по себе. Потом уже, когда мы ездили на КП батальона, там, значит, там Росгвардия воевала уже с 9-м полком. Значит, наше направление усилили 810-й бригадой. Там тоже ну, батальон, название батальона, там на самом деле там человек 60, допустим. Да? И вот так, чтобы вот я видел вот с нашей стороны, там часть УБТФ «Каскада», там вот какие-то, значит, сводные подразделения Министерства обороны, там наш 5-й батальон. Вот так, чтобы я вот, мне бросалось в глаза, и вместе с техникой, вместе с минометчиками, там вот было где-то человек 200. Вот примерно такие силы атаковали. Да? Ты читаешь сводки, где написано 30 тысяч, но ты вот видишь людей, и ты думаешь, блин, а где эти все люди, да? Понятное дело, что кто-то наступал с другого направления, там, да, там тоже в сводные подразделения там были, там, так, та же 810-я бригада, только там другой батальон, другая рота, да, там, в составе там, ДНР-овских подразделений, там тоже наступали, там атаковали. То есть потом какие-то были странные рейды, когда какой-то спецназ проехал через Мариуполь, через наши позиции, захватил какую-то общагу возле Азовстали, там, получается, заехал в тыл к противнику, начались бои, там, они частично оттуда снялись, там, с какими-то потерями, то есть был такой хаос, но и не было такого, что там, ты бы видел, что вот там, там 50 танков там, с нашего направления, да, вот у нас, вот, где мы были, этого не было. У нас были несколько танков, которые были без связи, которые стреляли то по противнику, то по своим, не могли дать им отбой, потому что у них не было связи, да, ну, то есть какие-то, ну, джихад-мобили какие-то, значит, с пушками приваренными, кузовам, то есть, ну, вот, вот такое было, да. И тем не менее, несмотря на все это, ну, Мариуполь 500-тысячный взяли достаточно быстро. Плюс он еще был в окружении, да, то есть его захлопнули не сразу, но захлопнули со временем, и противник сразу поплыл. Просто в чем это заключалось, да, в том, что ты не можешь пополнять, значит, БК, и, значит, ожесточенные бои сопротивления, именно вот, где противник применял технику, артиллерию, минометы и так далее, да, это были там, ну, 2-3 недели, когда там мы по ним отработаем, они по нам отработают, да, мы там куда-то попадем, они там попадут нам, там ранят там бойцов, да, то есть вот такой период был где-то 2-3 недели. После уже вот там, ну, 3 недели, ну, пускай месяц сопротивления при помощи тяжелого вооружения, противнику уже, соответственно, БК пополнять было неоткуда. Ну, значит, преимущество с нашей стороны было. Да? То есть противник отбивался там с РПГ, с автоматов и так далее. И, ну, а у нас, соответственно, пожалуйста, БК было любое. Там дивизионы артиллерийские приезжали, там, работали. Там, то есть проблем никаких не было. То, что противник заявляет, что у нас нет сил для этого, он глубоко ошибается. Самое главное – это спланировать окружение его. То есть, если будет окружение города, то потом уже все будет делать техники. Да. Мы уже говорили неоднократно, что даже по своему опыту скажу, что в городе где-то воевать сложнее, где-то легче. Да. Сейчас мы видим, везде работают FPV-дроны, что вот на открытой местности, на открытке, да, в лесопосадках, там вообще тяжело воевать, да, там тебя просто замучают эти FPV-дроны. В городе намного легче в этом плане воевать. Почему? Потому что я вот даже по своему опыту сужу, что вот мы в лесопосадках были, там даже, ну, ты, ну, приезжаешь, думаешь, что происходит какой-то абсурд. Да, то есть, если там я в Мариуполе просто стоял там в три погибели согнутый и летал с утра до вечера, чтобы поймать какого-то человека, увидеть там, или какую-то группу противника, да, ты просто можешь стоять там несколько дней и не встречать никого, потому что все густо застроено, и небольшие расстояния между укрытиями, да, люди перебежали, ты в этот момент их не увидел, все, как бы, да. Больше сегодня, допустим, перебежки никакой не будет, и ты можешь тупо просто висеть и ничего не увидеть. А в лесопосадках, вот, ну, мне казалось просто, что происходит какое-то, как будто ты в каком-то сюрреализме находишься. Ты просто приезжаешь, так, все, все садимся пить чай. Я думаю, блин, ну война, сейчас наш воевать, сейчас будем работать. Не, все нормально сейчас, у них смена в 8 часов. Думаешь, блин, что происходит? В 8 часов ты поднимаешь дрон, зависаешь там через там, 1000 метров впереди тебя соседние позиции противника, и вот просто они идут, заступают, значит, на позицию, да, и вот в это время по ним начинают обстреливать, да. Днем там висит дрон просто постоянно, и они там в своих позициях тусуются, их видно, да, то есть тебе не надо искать никого. Вот, вот эта позиция, и они, люди, противник там вот находится на этой позиции, то есть ну, вести поиск тебе вообще не надо, потому что ты знаешь, где противник, и противник, как бы, он там живет, двигается, и понятное дело, что то же самое противник делает, значит, с нашей стороны, да, когда там наши бойцы там совершают какие-то движения, по ним летят дроны и так далее. Вот. А в городе совсем все по-другому, да, ты попробуй, попробуй найти кого-то, да, попробуй увидеть кого-то, попробуй там засечь передвижение, где там группа, там группа просто перебежала от дома к дому, да, и все, да. Поэтому вот самое сложное будет, да, это окружение Харькова, потому что если оно будет, повторюсь, потому что там надо будет его вести по открытой местности. Да, мы видим, что сейчас даже там 30-35 единиц техники наступает на какой-то опорный пункт. И это еще не говорит ни о чем, что, значит, это будет успешная операция, да, потому что поднимаются дроны, дроны попадают по бронетехнике, подбивают ее и так далее. То есть спланировать окружение намного важнее и сложнее провести эту операцию, нежели чем уже тогда зачистка города, да, потому что в город, если подойти с умом и если, значит, в городские бои затянуть подразделения, у которых есть опыт, то, ну, это будет намного проще, да, и люди уже знают, как там воевать, ну, значит, и, ну, для них это будет все знакомо, а вот окружить — это будет проблема. Поэтому то, что противник говорит, что нету сил у нас, он заблуждается. То, что мы сможем такую операцию провести, тут как бы все зависит в планировании и подходе, да, как, или спланировать могут, смогут хорошо, но реализовать, допустим, не смогут. Такое тоже бывает, да. Но в целом силы и средства у нас есть для этого. Да? Тем более мы сейчас все видят, что мы стали себя вести более расслабленно в плане боевых действий. Я не говорю, что мы расслабились. Я говорю, что мы поняли, как воевать, да. В отличие от первого года войны, сейчас все уже понимают, как надо воевать. Все уже, я вот в прошлой, значит, ЦИПСе сказал, познакомились с противником, да, то есть все уже понимают, как противник воюет, что он может, да, какие он может нам создать проблемы, да, и так далее. То есть даже вот удары по построениям, это же человеческий фактор просто, да. И там, там кто-то построил там личный состав, да, и по ним прилетело, да. Если бы человек не строил бы, допустим, людей бы, а вызывал к себе просто командиров отделений или подразделений и доводил им задачи, да, то, соответственно, бы никуда бы ничего не прилетело. То есть человеческий фактор тоже играет очень много, да. Но в целом, я больше чем уверен, что все прекрасно понимают, что противник тоже хитрый, стойкий и, возможно, тоже готовится к обороне Харькова. Да? Поэтому, скажем так, легкой прогулкой это не будет, но наши бойцы, многие, уже были на этом направлении. Они уже знают местность, они уже знают, где там что, как, да. Поэтому это уже тоже немного упрощает задачу. Но мне кажется, был бы подход правильный именно вот такой. Не просто взять там 50 тысяч человек, там каких-то вновь прибывших на контракт и прошедшие месяц подготовку, и направить их там на штурм города, да, прям в улицы запустить. Понятное дело, что пока они научатся там воевать, там от них останется 10 тысяч. Поэтому было бы логичнее все-таки именно на городские бои взять уже людей с боевым опытом. Я повторюсь, я не знаю, что им надо пообещать этим людям, чтобы они снова прошли через такую прожарку, как они были в Бахмуте, в Мариуполе. Там, значит, опять же, у нас были бои, я забыл сказать про Маринку, еще в Маринке были бои, и там тоже были очень долгие бои. Да? Там как раз-таки... штурм Маринки был очень долгий, да. Там тоже есть люди на опыте. То есть, вот, если этих всех людей с боевым опытом именно в городских боях собрать и сделать из них такое вот сводное подразделение, которое будет именно заниматься штурмом, да, предоставить все, что им нужно для этого, то шансы есть. Если мы будем просто считать людей не по опыту именно боевому, а просто по головам, что вот у меня там 1000 штыков, то какие это 1000 штыков, да? Имеют ли они опыт ведения боевых действий вот в таких условиях, да? Поэтому тут надо подходить очень грамотно, потому что город большой, но то, что город находится на очень близкой дистанции к нашей границе, это все упрощает, поэтому... На мой взгляд, вполне реальная ситуация, что может быть штурм Харькова. Может быть, да. Конечно же, он будет не только там штурм Харькова, будет там по нескольких направлений. Если все-таки эта задача будет поставлена и ее будут реализовывать, да, то это не будет просто колонна ехать в Харьков. Да, то есть будут наступать, будут там, возможно, на разные населенные пункты для того, чтобы, как, ну, понятное дело, да, по военным канонам там растягивать противника, да. Показывать ложные наступления. Может быть, там ложное наступление будет, предположим, на Киев. Да? Противник начнет оборонять Киев, а основной удар будет в Харьков. Ну, вот. Но поэтому я хочу сказать, что задача нашим войскам под силу. Резервы у нас есть. Подразделения с подобным опытом штурма городов у нас есть. У нас есть и опытные командиры, которые участвовали в штурмах городов. Да? С того же ЧВК «Вагнер» очень много командиров осталось. Да, там и командиры отрядов, и там, ну, куча командиров. Начиная от взводников, ротных там, и так далее. Они сейчас все разошлись, многие по разным подразделениям. Я с некоторыми ребятами общаюсь. Вот. Кто-то стал командиром, кто-то там стал небольшим командиром, кто-то стал большим командиром, да. Но тем не менее, эти люди есть, их можно собрать, их можно замотивировать, их можно, значит, во всяком случае, упросить, да, чтобы они ввязались в подобное мероприятие. И это будет все выглядеть совсем по-другому. Поэтому все зависит от подхода. Если подход наш будет правильный, то у нас все получится не сложнее, чем получилось с Мариуполем. Если у нас подход будет неправильный, то у нас может не то, что это все затянуться на долгие годы, а у нас не получится вообще. Поэтому все, смотрим, значит, за происходящим и до завтра.